Глава 34. Тимур. Мой проект продвигался вперед семимильными шагами. Я вкладывался уже не на 100, а на всю 1000%. Наверное, никогда в жизни еще не тратил столько времени и сил на свою работу. Это был предел моих возможностей. После того, как Леру сделали начальником отдела, с Ларисой Павловной у нас состоялся довольно сложный разговор. Она прямо сказала, что Леру назначили не просто так, и что лидер конкурса практически определен. «Надеюсь, вы не отступите и покажете все, на что способны, Тимур Андреевич. Вы ведь приехали сюда за победой в конкурсе, а не за тем, чтобы устраивать свою личную жизнь». Эти слова прозвучали, словно гром среди ясного неба. Меня поставили перед выбором, но выбирать я не собирался. С Лерой у нас сложилась отличная команда. Вместе мы могли бы город свернуть. Я сам не заметил, как начал видеть в ней не просто коллегу. В какой-то момент работа даже отошла для меня на второй план, и я прекрасно понимал, что для Леры все тоже усложнилось. Однако было одно «но». Если я не выиграю, придется вернуться домой. Работать под ее шефством я однозначно не хотел, потому что в конечном итоге наши отношения неминуемо зайдут в этом случае в тупик, я себя знал. Я уже успел понять ее. Выход один. Во что бы то ни стало, взять первое место. А пока я не уверен в себе, никому не хочу давать напрасные надежды. Чувствовал, что ей стало сложно со мной, но объяснить причину язык не поворачивался. Лариса Павловна права, победить должен сильнейший. Я себе не прощу, если Лера уступит мне только ради того, чтобы мы смогли попробовать быть вместе. А девушки они такие. Дай волю чувствам, и они бросятся в омут с головой. Я не могу обещать ей счастливую жизнь, все только началось. И не хочу, чтобы потом она жалела о своих поступках. В идеале мой план состоял в том, чтобы победить в конкурсе, а Лера бы осталась начальником отдела. Тогда мы будем на равных и сможем без всяких проблем задуматься о нас. Сдерживаться было ужасно трудно. Рядом с ней я не мог думать ни о чем другом, какая там работа. Сердце бешено колотится, а при одном взгляде на нее внутри все закипает. Крышу просто сносит. Не успеваешь одуматься, как уже обнимаешь ее, шепчешь на ушко приятные слова и наслаждаешься ее страстью. Отстраниться на время, пока все не устаканится, — единственный вариант. Главное — не переборщить. Но Лера сильная, выдержит. Без обид не обошлось. Она уехала на все выходные. Облегченно выдохнул, хоть и чувствовал себя весьма скверно. Тянул время как мог, приближая финал конкурса. Скоро, совсем скоро все решится. В выходные наконец-то выспался. Впервые за всю неделю. Проснулся уже в обед. Машинально положил руку рядом, желая обнять ее, но понял, что снова остался один. Как же это непривычно для меня засыпать и просыпаться с мыслью об одной и той же девушке. «Тимур Андреевич, кажется, тебе пиздец», — усмехнулся я. Медленно побрел на кухню заваривать кофе. «Нет, ну вы только подумайте». Эта ее идея приплести Славика просто выбесила меня. Она ведь не серьезна. Сел за стол, на котором мы с Лерой недавно отрывались по полной. На минуту завис, вспоминая то прекрасное утро. Опомнился и включил телефон. От нее ни одного сообщения. Зашел на ее страницу. Последний раз онлайн в 5 часов утра. Это что за дела? Чем она там занималась? Перешерстил Инстаграм, внимательно просмотрев ее сторис. Кое-как нашел этого гребаного Славика. Пролистал историю. Кажется, все в порядке, ложная тревога. Все равно, глядя на его морду, хотелось врезать ему как следует. Длительный сон и кофе снова вернули меня к жизни. Я был полон сил и желания. Слава богу, что Лера ушла, иначе набросился бы на нее, как голодный волк на овцу. С этим срочно что-то нужно делать. Собрал сумку и пошел в спортзал. Купил годовую членскую карту. «Не, ну а что? Я же серьезно настроен здесь остаться». «Сегодня в программе. 30 минут бега на дорожке. Жим штанги лежа. Бицепс. Трицепс. Жим гантелей лежа. Тяга штанги к поясу в наклоне, гиперэкстензия и пресс». Из зала выползал практически на четвереньках. «Чувствую, завтра вообще не встану. Зато вроде как успокоился. Пожалуй, спортзал — отличная идея держать себя в руках. И как я раньше до этого не додумался?» Пока занимался, в сотый раз обдумал свой проект. В голову пришла гениальная идея. Заказал доставку еды и поехал домой работать. Все-таки нет предела совершенству. Интересно, как там Лера? В воскресенье, как и следовало ожидать, я кое-как встал с постели. Однозначно, вчера я немного погорячился. Руки не поднимались, грудь раздулась и болела. Передвигался по квартире, словно робот. От мысли о работе меня уже тошнило. Решил развеяться, прокатиться по городу на своей тачке. Хотел уже позвонить Лере и предложить присоединиться, но понял, что день, проведенный вдвоем, может испортить весь мой план. Поэтому обалденно вкусный стейк в дорогом ресторане в самом центре города я осилил в полном одиночестве. Пока переваривал плотный обед, на автомате залез в интернет в поисках вдохновения для своего проекта. А когда осознал, что снова трачу свободное время на работу, чуть не швырнул телефон об стену. Хорошо, что сегодня руки меня плохо слушаются. Иначе я бы обязательно довел задуманное до конца. Поднявшись с дивана, в очередной раз скривился от боли. Ну уж нет, так не пойдет. Завтра утром я должен быть в офисе, как огурчик. Следующей моей остановкой был спа-салон. Массаж всего тела и сауна — вот что меня спасет. Молодая симпатичная девушка доставила мне неповторимое удовольствие. Она мяла мое тело, словно пластилин. Ее руки творили чудеса. Вдобавок к высоким профессиональным навыкам массажиста у девушки был глубокий вырез на груди и пышной аппетитной формы. Разминая мои ноги, девушка то и дело бросала на меня игривый, томный взгляд, который мог означать лишь одно. Я не дурак и прекрасно знаю обо всех дополнительных услугах, которые обычно оказывают дамы в таких заведениях. Извини, подруга, сегодня я пришел сюда не за этим. Расслабившись в сауне, принял освежающий душ, выпил горячего чая и чуть не уснул. Расслабила, так расслабила. Что-то меня совсем в последнее время из крайности в крайность бросает. Домой приехал около 4. Едва забрался в кровать, как тут же вырубился. Проспал почти до 9. Дома было скучно, работать не хотелось, заняться нечем. Хотя бы в бар, что ли, съездить. Дернуть пару стаканчиков, посмотреть футбол.